текст Писания прочту книга пророка Иезекииль, 22 глава. 30 стих, только прочту 30 стих. Книга пророка Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Очень известный этот текст для верующих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Друзья, Бог ищет человека. Искал тысячелетия назад и искал человека и в наше время. И продолжает искать, и бывает, не находит. И находит, друзья. Вот Геннадий Константинович Крючков, мы понимаем, что это тот человек, которого нашел Господь. Трудная была обстановка, я об этом вчера говорил и прочитывал. И многие из людей моего возраста и старше застали то время, и все эти трудности знают. И здесь уже делились воспоминаниями. И определенно Бог человека искал, и Бог человека нашел. Друзья, я немножко биографические данные расскажу. Вот, и некоторые личные впечатления тоже. Геннадий Константинович Крючков родился 20 октября 1926 года в многодетной семье. Его родители, отец Константин Павлович и мать Александра Евдокимова, принадлежали к московской общине, так называемая, друзья, Красновородская община евангельских христиан. Многие это слово помнят, потому что вот и в журналах наших, и в исторических докладах, на исторических конференциях об этой общине часто вспоминали. Почему? Потому что эта община в Москве, она подвергалась жесточайшим гонениям со стороны власти. Почему она называлась Красновородска? Потому что их дом молитвы находился возле метро «Красные ворота». И по названию метро и община называлась «Красновородская». Почему эта община особо подвергалась репрессиям? Потому что верующие в этой церкви, они проявляли особую активность в деле благотворительности, в деле евангелизации, отстаивая истины Божьи в очень трудное время. И поэтому эта церковь подвергалась жестоким репрессиям. Почти все верующие, они побывали в тюрьмах. Почти все. Десятки верующих были расстреляны. И очень многие, и братья, и сестры были приговорены к длительным срокам заключения. Отец Геннадия Константиновича, он также был осужден к 5 годам лишения свободы. Многие верующие из тюрем не вернулись, даже не приговоренные к расстрелу, а только к срокам заключения. Отец Геннадия Константиновича выжил, вернулся домой после отбытия 5-летнего срока. И поскольку репрессированным трудно было обустроиться, ну, например, прописаться в Москве, то их семья, она меняла место жительства, пытаясь как-то обустроиться, потому что семья была большая, многодетная, нужно было искать место жительства, место прописки, место работы. Семья была простая, и поэтому работать приходилось и детям в малом возрасте. Ну так, Геннадий Константинович Крючков в возрасте 13 лет, ему уже приходилось пасти скот, вот овец. Потом он учился в ремесленном училище на краснодеревщика. Многие считают, что Геннадий Константинович имеет высшее образование. Ну, поскольку, слушая его проповеди, такая широкая эрудиция. Ну, и говорили так, что вот в Совете Церквей высших, с высшим образованием мало братьев. Вот, но некоторые есть. Так, Геннадий Константинович. И я, друзья, все время думал, что он с высшим образованием. И Георгий Петрович Винц тоже считался с высшим образованием. Я узнал, что он не имел высшего образования и даже среднего специального. Он закончил училище, ремесленное училище. Я узнал об этом только когда мне с ним пришлось быть в течение месяца вместе. Мы побывали в Америке. И вот там вдруг на одном из своих докладов или проповедей он сказал, вот ему пришла записка: «Геннадий Константинович, какое образование вы имеете?» Ну, знаешь, что он и английским владел, и так, ну, как бы сказать. Вот, а он говорит, у меня образования нет, даже среднего специального. Потому что, находясь и в местах лишения свободы, и в нелегальных условиях, он постоянно старался вот, повышать свой уровень, вот, много знал, много читал, и поэтому вот, у людей складывалось впечатление, что он имел высшее образование. В 43-м году его призвали в армию. И поскольку это было военное время, и затем сложное послевоенное время, ему пришлось отслужить в армии 7 лет. Ну да, мы служили по 2 года, сейчас уже по 1, многие на альтернативную службу. Ему пришлось в армии отслужить 7 лет. Крещение он принял после армии и вступил в брак. Вступил в брак в 51-м году с Лидией Васильевной, работницей угольного предприятия. И учитывая специфику работы своей молодой жены, они устроились вот в Подмосковье, и там проходила вся их жизнь. Друзья, жизнь этой семьи, она проходила вот на станции Узловая, вот, и там они были членами церкви. У них рождались дети. Бог усмотрел для Геннадия Константиновича служение. Учитывая, что он был очень активный верующий, пламенный такой вот проповедник, Слово Божие, вот, имел и музыкальные способности, то служение он нес. Сначала был руководителем хора, регентом был, потом его рукоположили на диаконское служение, затем рукоположили его на пресвитерское служение. То есть, когда начала свою работу инициативная группа, он уже был пресвитер церкви. На него обратили внимание руководители всех Б, как на хорошего проповедника, видя большую ревность у Геннадия Константиновича. На него обратили внимание работники всех Б. Они видели в будущем этого человека личность, ведущую, как бы так, задатки лидера, это сейчас современное слово часто используется, то есть ведущего человека-служителя. Ему предложили учебу в Лондоне. Вот в школе Сперджина, вернее, в институте Чарльза Сперджина, чтобы он там прошел обучение, и вот после обучения как бы мог совершать работу в структурах всех Б. Он дал согласие, написал заявление, то есть нужно было заявление написать. Ну и поскольку учеба в Лондоне, то с ним провели беседу вот работники Совета по делам религий. И ясно, недвусмысленно сказали, что он должен будет с ними сотрудничать. Во-первых, поскольку едет за границу, а затем обученный служитель, работник, он должен будет с ними сотрудничать. Он совершенно категорически наотрез отказался. Но еще более он оказался ошеломлен, когда работники всех Б начали его уговаривать, чтобы он согласился на сотрудничество с внешними. Сначала он подумал, что внешне предложили, но как бы руководители всех Б мыслят иначе. Но когда те сказали ему то же самое, это, в общем-то, его обескуражило. И он понял, вот насколько глубоко церковь находится в тесном контакте с властью. Друзья, вот эта записка, которую я прочитал, как Господь открыл Геннадию Константиновичу, ну вот что нужно двигаться таким путем, братья и сестры. Во-первых, это личное отношение к Евангелию, понятие жизни церкви на этой земле, понимание, на как церковь должна, какие отношения должна иметь с властью. И потом, друзья, это еще один аспект откровения, когда руководство Союза предложили сотрудничать с внешними. Это тоже было откровение, братья и сестры. И он понял, что идти этим путем нельзя. И вот после этого пошли определенные процессы в душе Геннадия Константиновича. Он делился со своими близкими, братьями и сестрами. Вот. И ну, многие люди мыслили примерно так же. И таким образом, друзья, вот в Узловской церкви вот начала зреть вот эта работа инициативной группы, вернее, зарождение инициативной группы. Потому что, знаете, друзья, вот есть такое слово, какой пастырь, такие и овцы. Слышали такое, да, пословицу? Какой пастырь, такие и овцы. Будучи пресвитером церкви, неудивительно, что члены церкви начинали мыслить точно так. И поэтому, как я вчера отмечал, что церковь благословили его на это служение. Не только его, но и группу братьев благословили на работу по созыву чрезвычайного съезда. Но скажу, братья и сестры, некоторые детали, буду стараться не повторять то, что вчера говорил. Съезды всех бы они не проводились с 26-го года. То есть последний съезд проходил в 26-м году, а потом съездов не было. Потому что власти съезды не давали. И многие верующие видели неправильное положение в Союзе. Но как обратиться к народу, если нет съезда? Можно обратиться к людям, которые только вокруг тебя. И поэтому не мысль о разделении, о создании нового союза, а мысль о том, что нужно собрать съезд, на котором можно было обратиться к съезду, о том, что дальше так жить нельзя. Вот что было откровением, друзья. И еще одна мысль, это то, что они написали в первом послании к всех Б. «Будучи побуждаемы Духом Святым». Вот главнейшее, братья и сестры. Не вдохновляли братья, но Дух Святой побуждал и вдохновлял на эту работу, чтобы вот поднять все это движение. И не советуясь с плотью и кровью, потому что понятно, чем это все может обернуться вот в то время. И вот таким вот образом началось движение инициативной группы. Было написано первое послание к всех Б. Вот. А потом, коротко скажу, было и второе, и третье, братья и сестры. То есть они продолжали писать письма. Писали письма во всех Б. Если бы только во всех Б, они писали письма в правительство. Они писали письма ко всему народу Божию. Это было множество писем. Вот если кто-то имеет книгу «Великое пробуждение», вот, Геннадия Константиновича, вы можете там найти, там масса этих писем, которые они писали. И везде подпись стояла Крючков. Братья и сестры, скажу, это небезопасно, но вот особенно тех, кто застали вот еще время гонений, ну, когда при социализме. Напишите Брежневу письмо о том, что у нас в стране что-то неправильно делается, да, и поставьте свою подпись. Где будем после этого письма? Ну, известно, где будем. Братья и сестры, он не боялся, он человек бесстрашный. Он не боялся ставить свою подпись под всеми письмами. Хотя можно было бы организовать так. Одно письмо я подписал, Иван Петрович, потом Григорий Васильевич. И вот так по очереди, ну, раз справедливости ради, да, все будем отвечать. На всех письмах стояла его подпись. Письма, которые уходили в правительство, к народу Божию, во всех Б, везде стояла его подпись. Телефонные переговоры, друзья, даже вот совершалось хождение и в правительство. Они же искали встречу с правительством, встречу с Хрущевым, встречу с Советом по делам религии. Кто туда пойдет? Ну, кажется, являясь председателем оргкомитета, был смысл послать вторых людей. Так, братья и сестры? Ну, чтобы оставаться в руководстве. Чтобы братство не осталось без руководителя. Пускай пойдут вторые люди. Друзья, он всегда шел. Шел во всех Б, шел в правительство. Добивались встречи. Была встреча. Встреча все-таки была в Совете по делам религии. Были встречи и с правительством потом. Но это были единичные встречи. Хотя практической пользы от этих встреч не было. Но я этим всем хочу подчеркнуть, братья и сестры, то, что он человек был бесстрашный. Властей он не боялся, хотя понимал, что тем более, что были случаи, что из УЗ не возвращались, заканчивался путь в УЗах у некоторых. То есть они готовы были расстаться даже с жизнью, понимая, что если Господь повел свой народ, то Бог свой народ не оставит. Геннадий Константинович был арестован. Арестован он был в 66-м году. Кстати, можно сказать, что 65-66 год, 65-й это был год образования Совета Церквей, когда оргкомитет был переименован в Совет Церквей. Друзья, тогда было некоторое затишье. В 66-м году Хрущева сняли, вот, и Президиум Верховного Совета издал документ о превышении полномочий со стороны власти по отношению к верующим. Издали документ. И многих братьев и сестер освобождали из УЗ. И было такое затишье среди верующих. Но это затишье было недолгим. Всего около одного года. И в 66-м году арестовали Геннадия Константиновича. После делегации, когда в ЦК КПСС вот была делегация, вы об этой делегации много слышали, в журналах об этом писали, После этой делегации многих братьев и сестер арестовали, и многих служителей Совета Церквей. Арестовали и Надя Константиновича. Долго очень он сидел под следствием. Вот. Под следствием это обычно очень трудное такое время для узников. И затем его приговорили к 3 годам лишения свободы. То есть 3 года он сидел в тюрьме. И когда он сидел в тюрьме, то власти попытались сфабриковать 2-е дело, чтобы он из тюрьмы не вышел. И начали готовить 2-й срок. То есть брали лжесвидетельства от заключенных и так дальше. Геннадий Константинович объявил пост. В посте он был 17 суток, был в посте. Бог услышал его молитвы и услышал молитвы народа Божия, потому что на свободе тоже стало известно, что ему готовят срок. А он был руководитель братства. И поэтому пошли ходатайства и в правительство, и вот в места, где он сидел. И поэтому он вышел на свободу по окончании срока, вышел на свободу. То есть в 69 году он освободился. Но свобода оказалась недолгой. В 70-м году милиция окружили дом, где проживали Крючковы, вот с тем, чтобы снова арестовать Геннадия Константиновича. Но его дома не оказалось. Он ушел на нелегальное положение. Ушел из дома. Друзья, нелегальное положение, оно было согласовано и с Советом Церквей, потому что, вот, чтобы координировать работу в братстве, нужны были служители. Как я вчера отмечал, арестовывали почти всех подряд членов Совета Церквей. Друзья, меня в Совет Церквей ввели в 91-м году, затем в 93-м утвердили на съезде. И вот на совещании Совета Церквей нас тогда было чуть больше 20 человек. И вот я смотрел на братьев, вот так вот сидел и смотрю, сидел. Сидели все. Я даже думал, что я попал как будто не туда, куда должен был. Мне было 33 года. И вот смотрю, что все сидели. Друзья, такое было время. Сажали всех служителей Совета Церквей. И повторно, и 3-й срок. Вот, и Геннадий Константинович ушел на нелегальное положение. На нелегальном положении, в условиях жесткой конспирации, он оставался 19 лет. 19 лет. И ушел не с тем, чтобы сохранить себя на свободе, не с тем, братья и сестры, потому что нужно было руководить братством. И если бы сохранить свое, ну, благополучие для себя, то можно было бы отсидеться где-то сколько-то лет, тихо отсидеть, а потом освободиться, вернее, выйти в свободное отношение вот с людьми. Вот, и глядишь, никто бы не тронул. Но находясь в условиях жесткой конспирации, он находился это в Прибалтике, в Эстонии, вот на одном хуторе, на чердаке соорудили. Поскольку он учился на краснодеревщик, он очень способный был человек. Соорудили там жилище, там было еще несколько сотрудников, там была печатная машина, и вот там он находился эти годы. 19 лет руководил братством из условий, вот из подполья. Некоторые служители Совета Церкви с ним встречались, не все, но некоторые встречались. Эти встречи проходили тоже в условиях жесткой конспирации. Вот, даже иногда братья, которых везли на встречу, они не знали, куда их везут. Ну, в смысле, проследить дорогу, вот все это было сложно, чтобы потом вспомнить, в каком это было городе или возле какого-то города. Это сложно. Почему, скажу, друзья. Вот когда Григорий Васильевич Костюченко побывал на встрече с Геннадием Константиновичем, после этого потом он сидел. Ну, он рассказывал о том, что чаем напоили, ну, как бы зомбировали искусственно. И потом ты не в своем уме, но будешь говорить, отвечать на все вопросы, которые тебе скажут. Потому что искали его очень старательно, КГБ искали. Ну, например, на него был объявлен всесоюзный розыск. В Краснодарском аэропорту мы сумели и взять фотографию. Фотография была примерно вот таких размеров. Фотография. Вот, и на фотографии было 4 изображение Геннадия Константиновича. Я эту фотографию в руках держал. Увидели фотографию у кассира. Вот так вот на столе лежала фотография. Ну, Бог помог, что забрали эту фотографию. Значит, Геннадий Константинович в шапке, без шапки, с бородой, без бороды, в очках, без очков. Ну, вот так вот. Там были 4 изображения. Друзья, был объявлен всесоюзный розыск. Его искали. И не нашли. Вот представьте, при той системе КГБ, вот, все технические вот современные условия, друзья, и не нашли, потому что Бог хранил свой сосуд. И оттуда он совершал руководство братством. Каким образом? Он писал кассеты. Писал магнитофонную кассету. Эту кассету прослушивали на совещании Совета Церквей. Кассету он, как правило, писал Совету Церквей. Эту кассету прослушивали. Он давал какие-то рекомендации, советы, высказывал свои мнения. Совещания Совета Церквей писались тоже на магнитофон и передавались ему. И поэтому он был в курсе жизни братства. Те, кто с ним встречались, удивлялись его широкой эрудиции и широкой осведомленности о всех процессах, которые проходили в братстве. Он писал кассеты о регистрации, о подходе к регистрации, писал кассеты к некоторым церквам. Ну, например, когда в нашем крае Новороссийская церковь начали регистрироваться, он писал кассету Новороссийской церкви, и мы туда ее возили. Вот, ну, кассету отказались слушать, и, в общем-то, не прослушали. Церковь так и зарегистрировались, и оказались регистрированными до сих пор. Отступившие служители провели эту работу. Ну, вот так примерно все это было. То есть руководство братством проходило из условий конспирации. Что еще, друзья, можно сказать за Геннадия Константиновича? Вот мы слышали сейчас передо мной, перед перерывом, был у нас раздел об издательстве «Христианин». Ведущую роль в зарождении издательства сыграл как раз Геннадий Константинович. Ну, первое послание они писались на гектографе, вот так вот, синькой. Хотя он все время мечтал о том, чтобы у нас была самостоятельная типография, черная печать. Ну, вот как обычно, книги мы читаем. Друзья, и он принимал, и думал, и молился, и принимал активное участие вот в разработке этих проектов, этих машин. Ну, в частности, в 1963 году с Юрием Константиновичем Крючком, с его родным братом, они оказались вот в Политехническом институте в музее, где вот были экспонаты зарубежной техники печатной. Они обратили внимание на одну портативную японскую машину печатную, они ее сумели зафотографировать, вот что-то зарисовать и так дальше. И вот начались разработки этой машины. Друзья, первая машина, она была деревянная печатная машина. Я эту машину видел даже. Вот. И крутил вот так просто ручка, крутнул, и листочек выходил. Валики, в основном почти все было деревянное. Там применялись и стирательные резинки ученические такие. Ну вот все было, конечно, очень примитивно. А потом постепенно все менялось. На смену дереву приходил металл, алюминий, вот стальные всякие вот запчасти. И сначала так ручка и была, потом мотор появился, а потом уже, ну и потом уже двухсторонняя печать. Друзья, печатная машина, Геннадий Константинович принимал активную часть вот в разработке этой печатной машины. Печатная машина, кстати, механизм изготовления первого текста, это было сложно, друзья, очень много думали о том, как первый текст иметь. То есть, или это нужен типографский шрифт свинцовый, или еще что-то. Вот. Но сама мысль о том, как изготовить первый экземпляр текста, она пришла Геннадию Константиновичу. И там вот в подполье, в нелегальных условиях, вот они проводили различные эксперименты. Вот, и вот, ну, и начало, в 70-х годах начала работать у нас уже черная печать. Многие из находящихся здесь помнят, первые братские листки уже печатным способом были изготовлены, первые журналы «Вестник истины», черно-белые такие маленькие, постепенно качество вот росло, и, ну и печать развивалась. Друзья, арестовали одну печатную точку, тут же работала другая печатная точка, машин было несколько, забирали печатные машины, на смену приходили другие, и практически печать у нас не прекращала работы, не прекращала. И все это, вот сам механизм работы издательства «Христианин», разработка этой работы, они также принадлежали Геннадию Константиновичу. Ну, не только ему, но и многим вот братьям и сестрам, которые... Ну, в этом деле с ним сотрудничали. Что еще, друзья, можно отметить? Это то, что особенно сложное время в жизни братства было. Это когда умер Брежнев. На смену ему пришли еще несколько генеральных секретарей, которые быстро поумирали. И потом стал Андропов. Это время было, оказалось сложным в чем? Потому что Андропов в прошлом был председатель КГБ, вот, и теперь он стал генеральным секретарем партии, и заметно ужесточилась обстановка в стране. Ну, некоторые помнят, что вот людей, ходящих по центру, часто останавливали, проверяли документы, почему не на работе. Слышно было, что в кинотеатрах неожиданно включали свет и проверяли, почему люди днем находятся в кинотеатре. Вот тюрьмы начали наполняться, и очень сильно ужесточилось отношение к верующим. То есть начали давать повторные сроки без выхода на свободу. То есть срок заканчивался, некоторым братьям в день освобождения их переводили в следственный изолятор. Практически за время Андропова и служителей Совета Церквей почти никто не освободился. То есть пошли на повторные сроки. И даже когда Андропов умер, и уже Горбачев пришел вот, ну, к руководству страной, ну, партией, страной, то еще по инерции вот этот механизм, он продолжал работать. И, в общем-то, трудно было представить, что все это как-то закончится. Потому что что будет с братством, если в узах состав Совета Церквей и служителей будут сажать, и они не будут выходить на свободу? Что будет с братством, братья и сестры? Переживание, конечно, было большое. Вот. И что вот в этом случае, друзья, вот что я хочу отметить? Я одну фразу хочу прочитать. В 1985 году... Многие верующие услышали спокойный и уверенный голос пастыря, то есть Геннадия Константиновича. «Братья, дополнительные сроки осуждения говорят о том, что наши гонители находятся в последних предсмертных судорогах. Скоро освободят всех узников, и широко откроются двери для благовествования». Вы знаете, друзья, вот в то время услышать такие мысли о том, что это предсмертные судороги атеизма и гонения скоро закончатся, это было невероятно. Но Геннадий Константинович об этом сказал, что атеизм находится в предсмертной агонии. Скоро закончится это время, и наступит другое время. Многие этому не поверили, братья и сестры. И тем не менее, так наступило. Через 2 года... уже освобождали узников, количество узников заметно сократилось, и в 88-м, если я не ошибаюсь, в 88-м году освободился последний узник. То есть мы понимаем, что это было сказано пророчески, как откровение. Иногда, видя окружающую обстановку, мы можем логически предсказать, что будет завтра. Ну, скажем, человек, способный логически мыслить, в цепь выстроить события последних лет, и он скажет, что будет завтра. Друзья, но логика никак не говорила о том, что будет свобода. Это было пророчески сказано Геннадием Константиновичем. И так и получилось. Освободили узников. Вот. И в 1989 году был первый съезд Братства Совета Церквей. Ну, сначала его назвали совещанием, а потом назвали съездом. Потому что по количеству верующих, прибывших на этот съезд, вот, ну, было больше 2000 человек на этом съезде. Ну, такого делегирования, как я сказал, специального тогда не было. Вот, ну, многие поехали, кто просто сильно хотели побыть на таком общении. У меня и немножко, я скажу, друзья, прошел слух. Возможно, будет Геннадий Константинович. Почему прошел такой слух? Потому что на каком-то этапе, не берусь сейчас сказать, в каком году, хотя если посмотреть, время не хочу терять. Ему пришло письмо о том, что уголовное преследование его прекращено за отсутствием состава преступления. Это он еще находился на нелегальном положении. За отсутствием состава преступления. Многие сотрудники советовали не выходить на свободное служение, не выходить. Власти обманывают. И так дальше. Просто это хитрость такая, чтобы он вышел и его арестуют. Но все-таки, видимо, имея такое чувство или свидетельство от Бога, он вышел с нелегального положения, вот прибыл домой и потом пошел в паспортный стол. Ну, менять паспорт. У него паспорт был еще с черной обложкой. Но вот люди... Ну, старше 50 помнят такие паспорта. И вот он появился, уже привыкли к красной обложке, уже черную и забыли. И он показал свой паспорт, черная обложка, очень сильно удивлялись. 19 лет в условиях конспирации. Кстати, скажу, друзья, встречи с семьей, они были единичными встречи. Очень редко. Жена и то без детей, потому что, в общем-то, нужно было вот встретиться так, чтобы никакой слежки не было. Поэтому встречи были очень редкие, все это было очень сложно, очень сложно. Многие дети своего отца не видели по много лет. Скажу, друзья, еще то, что в плане семейной жизни было трудно. Лидия Васильевна, она оказалась больна, попала в инвалидную коляску, и последние годы жизни, достаточно длинный отрезок времени, у нее проходил в инвалидной коляске. Вот. Ну, что скажу, друзья, что в 89-м году на съезде, вот как я сказал, ну, прошел немножко такой слух, что, возможно, будет Геннадий Константинович, потому что мы уже знали, что он заменил паспорт и, ну, и как бы находится дома. Мой отец пережил тяжелый инфаркт в это время. Он лежал в больнице, и так думали, что он умрет. И вот такой слушок, но где-то шепотком, что вот в Ростове съезд будет, возможно, Геннадий Константинович. Он ушел с больницы и собрался ехать на съезд. Ему говорили, умрешь, и врачи, и родственники, все, тяжелейшее состояние у него. Он говорит, ну мне говорит, увижу Крючкова, и можно умирать. Увидел он Крючкова на съезде, даже смотрю, в очереди стоит, еле на ногах держится, в очереди стоит, поприветствоваться. И поприветствовался дальше. Вот, ну, живет до сих пор, ему уже 88 или 89 лет, вот живет до сих пор. Инвалид первой группы, по сердцу. Ну что, братья и сестры, скажу, что мне с Геннадием Константиновичем я встретился вот как раз на съезде в Ростове. Ему было тогда 63 года. То есть он не был старый человек. Вот. Он делал отчетный доклад о жизни Совета Церквей. Такой обширный отчетный доклад. И переизбирался на этом съезде Совет Церквей. Вот каждый служитель предстоял перед съездом, о нем рассуждали, выводили. Ну, я уже вчера зачитывал, какой был состав съезда. Вот. И... Ну, так и пошла жизнь. Друзья, что хочу сказать, вот, ну, немножко и мои личные впечатления, а потом я уже закончу вот свой доклад, ну, как планировал. Друзья, Геннадий Константинович на совещаниях присутствовал всегда. Он практически совещания не пропускал, даже если был, ну, где-то и болен. Он совещания не пропускал. Один раз, я помню только один раз, он пропустил совещание, и то переживал по этому поводу очень сильно. Совещаниями, как правило, руководил он. Очень спокойный, выдержанный, уравновешенный. Он, ну, как правило, друзья, у него была такая способность к миру свести какие-то, ну, такие вот противоречивые мнения. Ну, например, произошло какое-то разномыслие в Совете Церквей, вот, или кто-то вдруг раздражаться. Но его слово чаще было последним. Говорил он иногда длинно, но уверенно говорил и так внушительно. Легко приводил к миру. Конечно, мы старались чаще, старались не возражать. Но оно обычно и возражать было нечему. Мне с ним приходилось несколько раз быть подолгу вместе. Ну, один раз мы были с ним в Америке, вот, больше месяца мы были вместе. И поэтому, в общем-то, и ночью, и днем, и за столом, и в одной комнате ночевали. И очень много было бесед, братья и сестры, очень много было бесед. Но я поначалу чуть-чуть переживал, потому что, думаю, долго быть вместе с человеком, который заметно старше по возрасту. Вот, но я как-то себя не очень уверенно чувствовал. Но, в общем-то, мои переживания рассеялись уже в самолете, когда мы летели вместе. Вот он, мы рядышком сидели, он много рассказывал. Рассказывал о своей жизни, рассказывал о проблемах, об ошибках. Касался и семьи, и братства, и нелегальных условий, и все разных вопросов. Вот. Ну, я слушал, высказывал мнения свои. И так, в общем-то, получилось все очень просто, братья и сестры. Я в нем увидел человека такого великодушного, ну, например... Если были ошибки какие-то, ошибки были, он, ну, как мне казалось, не был строгий к моим ошибкам. Он снисходил. Часто делал вид, что он не замечал даже ошибки. А если что-то было серьезное, он поправлял иногда не сразу, а потом, когда это было удобно. Братья и сестры, он был человек, кроме всего, очень заботливый. Но в чем это проявилось? Ну, например, вот те, кто его знают, ну, всегда мы его видели в белой рубашке, глаженный костюм, всегда в порядке, в форме был. В другой форме мы его не видели. И вы знаете, что интересно? И даже в аэропорту. И вот когда мы там жили, утром рано он всегда одевал белую рубашку, всегда был по форме. Вот так у него проходила жизнь. Когда мы прилетели в Америку, он посмотрел на меня и говорит: «Николай, рубашка у тебя слабоватая, надо бы другую». Ну, понял, что у меня особого запаса хороших рубашек нету. Смотрю, на второй день исчез Геннадий Константинович. Нет, я остался один в квартире. Вот, ну что, вы, ну представьте себе, в Америке квартира, и исчез, я даже не заметил, куда он исчез. Появился через пару часов. У него рубашка белая, вот галстук. Я галстук раньше не носил. Галстук, вот говорит: «На, иди померяй». Я померил. Вы знаете, друзья, он очень сильно радовался, что все подошло. Очень сильно радовался. Вот потом говорит: «Тебе надо курточку заменить». Ну и так дальше. Я не хочу всех деталей, друзья. Но я увидел, что это не только служитель высокого уровня. Это еще и отец, и пастырь. И пастырь. Для меня это была хорошая школа. Вот те там где-то 40 дней мы вместе провели. Для меня это была хорошая школа, потому что я видел, как он мыслит, как он говорит. Друзья, он не был человеком скованным. Он был даже человек веселый. Он мог даже и пошутить. Ну так, ну, в смысле, нормально пошутить. Вот. И знаете, друзья, что вот он, даже вот общение, которое проводили, а ведь были и братские, и членские, и там съезды какие-то мы собирали и так дальше. Друзья, он не старался быть как-то наверху пирамиды. Он даже, ну, мне непонятно было, он меня как будто подталкивал чуть-чуть вперед. «Николай, веди братское». Вот, ну как мне вести? Мне даже неудобно. «Веди братское». А он так сидит, слушает, а где-то что-то скажет. То есть как будто старался вот, ну, подталкивать вперед. Мне это неудобно даже было. Или в плане проповеди. И в плане проповеди. Иногда предлагал проповедовать себе первым, а мне вторым. Я, конечно, не соглашался на эти вещи. Вот, понимал, друзья, что где-то он, это была какая-то школа, ну, немножко старался учить меня, помогать и прочее. И вот, ну, вот так вот. Еще, друзья, вот о его заботливости. Хотя чувствую, что я в разброс что-то говорю. Я даже здесь увидел его доброту, его великодушие, расположенность. Ну, даже не чуждость даже к таким вот бытовым вещам, касаясь тех людей, которые с ним работали. Друзья, ну, что еще хочу сказать, что вот последние годы его жизни, конечно, было заметно, что жизнь стремительно идет к концу. Вспоминая наше последнее совещание, вот он им также руководил, конечно, мы уже помогали, где-то рядом сидели, я, Ефремов, Иван Петрович близко, Михаил Иванович Хорев были в узком круге. Вот. А потом совещание закончилось, он уже болел тяжело. И потом мы уезжали, это было в Москве, совещание проходило на третьем этаже. Вот, он спустился по ступенькам. Мы, кавказцы, уезжали последние. И вот он вышел даже во двор, каждому руку пожал. Вот, с чего раньше не было, чтобы так вот, ну, прям официально провожать во дворе. Каждому руку пожал. Наша машина тронулась, и он так вот он нам помахал. Вот, и мы уехали. И нет, через несколько дней, по-моему, через 3 дня или 4, мы получили известие о том, что он ушел в вечность. Вот так и закончилась его жизнь. Жизнь очень яркая. Жизнь, ну, я бы сказал, пламенного борца за истины Божьи. Друзья, Бог усмотрел, чтобы был на страже человек, и братья, которые рядом с ним, стояли на страже. И поэтому наше братство выжило в тех условиях. Друзья, вы помните такой царь Озия? Помните такого царя, да? Это тот царь, о котором написано, что слава о нем носилась по всей земле. И вот однажды царь взял кадильницу и пошел в дом Божий кадить то, что не дозволено было царю. И священник Азария встал на пути этого царя. Братья и сестры, это было чрезвычайно опасно. Священник встал на пути царя и не пустил царя в храм кадить. И не пустил царя в храм кадить. Друзья, и с этим священником 70 священников стояли, и они не пустили царя. Разгневался царь на священников и покрылся проказой. Братья и сестры, нужны были служители, которые станут в проломе, чтобы царь в церковь Божию не вторгался. И Бог этих служителей усматривал. Искал я у них человека. братья и сестры, и слава Богу, нашел в наши годы, в наши дни, Бог нашел человека, который стал в проломе за истину Божию и стоял. Я хочу, друзья, прочитать одну выдержку. Вот то, что говорили люди не из нашего братства. Я сделал эту выписку. Не из нашего братства люди высказались за Геннадия Константиновича. В разных кругах существуют разные мнения о личности и деятельности Крючкова. Ведь ему выпал жребий пророка, стоящего по примеру библейских праведников в проломе стены на защите истины. Годы напряженного отстаивания личных убеждений, переживания за судьбу веренного ему братства, боль о страдании домочадцев – все это не могло не отразиться на складе характера. Столь необычный образ жизни выковал личность бескомпромиссную, прямолинейную и целеустремленную. В его проповедях и докладах попадаются иногда даже резкие категоричные высказывания в адрес оппонентов. Он с прямотой библейского пророка – говорил то, что лежало на сердце, и нередко наживал себе противников. 15 июля 2007 года завершился жизненный путь Геннадия Константиновича Крючкова. Несмотря на всевозможные толки и противоречивые суждения о нем, влияние этого духовного лидера, несомненно, сохранится на долгие годы. Своим жертвенным служением он внес заметную лепту в деле содействия движения страны тоталитарного режима правовому государству. Друзья, это написали внешние люди, не из нашего братства. То есть трудности жизни, они выковали стойкий и мужественный характер этого человека, который на протяжении почти 50 лет стоял на рубежах защиты истины, в проломе жизни нашего братства. И поэтому нам, братья и сестры, вот хорошее, как раз Николай Петрович проповедь сказал, как бы фундамент для моей проповеди. Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Друзья, я хотел показать разные фотографии Геннадия Константиновича, но учитывая, что сейчас светло в палатке, оно не будет ярко, поэтому мы этого уже делать не будем. Читайте журналы, вы там видели и будете видеть Геннадия Константиновича и в служении, и в молодые годы, и в условиях конспирации, и на закате его жизни будете видеть. Друзья, но слава Богу, что когда уходят праведники, то мы не прощаемся навсегда, мы расстаемся до лучшей встречи на небесах. Пройдет время, и наша жизнь закончится. Хотелось бы, чтобы Господь церковь позвал при жизни. Также вот кто-то сказал, не помню кто, что еще через 50 лет юбилей молодежь праздновать будут. Я бы не хотел, братья и сестры, я бы хотел, чтобы вот так вот уже время близко, близко. И трудно поверить, что еще два десятка лет церковь продержится на этой земле. Трудно поверить. Но слава Богу, друзья, что в нашей жизни были учители и есть учители, у которых мы учились и учимся, и которым готовы и стараемся подражать. Пусть нас благословит Господь во всем. Аминь.